Глава 7. Покоя не будет. Смоленский пехотный полк под шефством генерала Римского-Корского квартировал в Шлиссельбургском форштадте, исправно неся при крепости службы караульные. И в этом полку служил неприметный подпоручик Василий Мирович из шляхты украинской. По делам хлопотным он почасту бывал в Петербурге, желая, чтобы персоны знатные его своим вниманием не оставили. Сунулся он Иваничка в дворец, умолил явить его перед светлые очи гетмана графа Кирилла Разумовского, которому и жаловался. Когда матушку-государыню на престол возводили, я ведь тоже со всеми волновался, тоже виват и орал. «Все орали», — отмахнулся гетман небрежно. «Так другие-то за крик свой алмазами засверкали. А я как был гол, так и остался. Поверьте, гетман ясновельможный, что иной день даже табачку курнуть нельзя. Хоть бы именьишки на Украине вернули те самые, что у деда моего поотнимали». Разумовский спросил уже с интересом: «А ты, хлопец, не из тех ли Мировичей, которые с гетманом Мазепою переметнулись у Полтавы к королю шведскому Карлу?» Пришлось сознаться тот самый. «Все отняли у нас, одну фамилию оставили, и за фамилию страдаю тяжко. Но повинны ли внуки за грехи дедов своих?» Гетман рассудил за благо так отвечать: «Вроде бы и не повинны. Да ведь ехиднин сын всегда нарою ехидны пахнет. Земляк ты мне, верно. Как же мне помочь тебе? Пока молод, не теряйся. Другие, ты сам видишь, фортуну за чуприну схватят и тащут. Ты тоже старайся». «Да как схватить ты ее за чуприну?» «А, не знаю. Хватай! Пан или пропал?» Вскоре гетман отбыл на Украину, а Мирович составил слезницу на имя господ сенаторов, чтобы вернули дедовские поместья, а его самого почитали за древность рода. О преступлениях своего деда офицер сознательно умолчал. Но об этом был извещен Никита Иванович Панин, который и высказался в сенате: «Поощрять потомство изменническое не надобно. От сей фамилии уже много пакостей было. Двое Мировичей еще при Елизавете из сибирской ссылки тягу дали. Один в Польшу подался, другой в Швецию. Третий Мирович издавна в Бахчисарае торчит, где татар против нас подначивает. Ну, их всех к бесам». «Впрочем, — рассудил Панин, — я не стану перечить, ежели меморию сего бедного офицера переслать на апробацию Ея Величества». А владения гетмана были почти королевские. Батурин — столица гетмана. Городишко славный. Он уютно раскинулся на берегу Сейма, воды которого чисты и благоприятны для здравия. Но плясать гопака на улицах воздерживайся. Уже бывало не раз. Топнет дед ногою в веселье, земля под ним разверзнется, треск, шум, пылища, и не стало плясуна на площади. Провалы в Батурине — дело привычное. Однажды в базарный день целая арба с арбузами под землю уехала. Почва под Батурином пронизана подземными коридорами, будто тут трудились громадные кроты. То выявится народу бочонок со старым золотом, то откроется застенок, где вперемешку со скелетами разбросаны звенья цепей и пыточные инструменты. Здесь когда-то доживал стареющий лев вольности Богдан Хмельницкий, уже поседевший и обрюзглый, успокоясь в третьем браке с Филиппихой, после того, как повесил на браме вторую жену заодно с казначеем. Еще дает могучую тень старый дуб, под которым гетман Мазепа распевал злодейские арии перед красавицей Матрёною Кочубей. Царил тут и всесильный Алексашка Меншиков. На эти сладкие земли зарился и фельдмаршал Миних. Над белой кипенью вишневых садов Батурина веяли душистые ветры истории. Гомонила Украина. Ох, как долго она гомонила! Гомонила правобережная польская. И там, меж резиденцией шлихетских, в мареве грушевого цвета и полян медоносных, скакали, брецая саблями, непокорные чубатые хлопцы-гайдамаки. Гомонила и левобережная русская, где исподволь копилось давнее недовольство старшиной хохлацкой, которая окрестила казаков, превращая их в быдло землепашное. Нет покоя на Украине, нет его и долго еще не будет. 8 неаполитанских лошадей, запряженных в карету, остановились возле Батуринского дворца, столь дивного, какого иные короли не имели. Малиновый бархат выстелил дорогу от кареты до подъезда. Кирилл Разумовский обнял жену, расцеловал дочек. На шее отца повисли сыновья. Позванивая кривой турецкой саблей, его встретил в дверях запорожец. «Вольготно ли на гетманщине живется?» Казак поднес Разумовскому чарку с горилкой. «Вербунки значились в пикинерах, а они не хотят, гвалтят, что не москали». И поминают роки минувшие, когда жилось не так, а каждый казак сам себе голова. Вечером мужа навестила гетманша Екатерина Ивановна из роду Нарышкиных, родственница покойной Елизаветы Петровны.